но уже начинал терять терпение, ведь поток слез не уменьшался. Наконец, в этом потоке удалось выловить одну маленькую рыбку. Ванздя поехала на дискотеку одна потому, что надеялась встретить там пана Кшевца. «Вы с ним договорились о встрече?» «Не. «А он должен был быть там?» «Не, но мог». Вольницкий был озадачен. Ему казалось, пан Кшевец уже вырос из дискотечного возраста. «Мог быть. А по какой причине?» «Пан Кшевец посещал дискотеки?» «Не». Много сил и времени ушло у полицейского, чтобы получить еще одну информацию. На дискотеке, где Кшевец в принципе не бывал, Ванздя, вовсе не договаривавшаяся с ним о встрече, уселась недалеко от входа и не сводила глаз с двери, представляя себе, как он там появится. Абсолютно бессмысленное и непонятное поведение подозреваемой. И если бы пан следователь был молодой, безнадежно глупой и смертельно влюбленной девушкой, он бы не удивился и все понял. Но он ею не был, и в душе зародилось подозрение. И последовал обязательный в таких случаях вопрос. «Кого вы там встретили из знакомых? Кто-нибудь может подтвердить, что вы там сидели?» Похоже, у Ванзде слезы уже иссякли. Она смогла говорить членораздельно. «Откуда мне знать? Может, кто и видел меня там?» «Что же, вот так вы и сидели все время? Не танцевали, и никто не пригласил танцевать красивую девушку? Не пытался с вами познакомиться?» «Не знаю. Вроде один приставал, прицепился, как репей». «Только один?» «Откуда мне знать? Может, и два, и три?» «Я не глядела на них, прогнала». «И до какого же часа вы там просидели?» «До половины одиннадцатого». «Попрошу адрес дискотеки и вашу фотографию». «Разве что вы предпочитаете очную ставку?» «Дай пану фотку, работа не ждет», — прокричала неугомонная Анна Брыгач. Шмыгая носом, Ванздя выполнила приказ, а Вольницкий приступил ко второй части своей программы. «Как вы познакомились с Кшевцем и как долго это продолжалось?» «Будь Вольницкий писателем, исследующим и описывающим маэндры человеческой психики, социологом, психиатром, специалистом по изучению молодого поколения, сегодняшнего материала ему с избытком хватило бы до конца его дней». Ванздя продемонстрировала ему шкалу своих внутренних переживаний во всю ширь, от горизонта до горизонта. Пана Кшевца она встретила случайно, в питомнике Мирабеля. Они выращивали красную сливу, редкость, ведь желтая больше распространена. И он так на нее смотрел, так смотрел, как никто. Она тоже с первого взгляда постаралась узнать о нем побольше и потом все старалась где-нибудь встретиться с ним. И он в результате влюбился в нее смертельно. И вообще, был такой, такой, таких и на свете нет. Ну, конечно, она спала с ним. Это какой надо быть глупой и слепой, чтобы упустить такой случай. И вообще. И он ее любил. Она точно знает, любил. Обещал ей. Клялся. Навсегда. Но только надо подождать. И она ждала. Вся в нетерпении. А он связывался с какой-нибудь выдрой. Говорил, для бизнеса необходимо. Ему самому противно. И она терпела и ждала. Он возвращался к ней. Выдру по боку, а тут какая-нибудь новая вцеплялась в него когтями и зубами. И она опять ждала. Ей плевать было на всех выдр. Она твердо знала, он любит ее одну. И она его так любила, что могла все перетерпеть. Ошарашенный избытком страсти, следователь пытался встряхнуться и использовать ее с пользой для дела. Жизненный и профессиональный опыт подсказывали ему несколько возможностей, но их надо было хорошенько обдумать. Такой случай никак нельзя было упускать. Очень недовольная Анна Брыгач сидела неподалеку и тоже слушала эти признания. На вопросительный взгляд комиссара она отреагировала лишь пожатием плеч и выразительно покрутив пальцем у виска. Дескать, деваха спятила на любовной почве. Вольницкий так и понял признание девушки. И красивой, и сексапильной, но глупой, как пень трухлявый. Два вывода из допроса подозреваемой он, однако, сделал. Первый. Не она убила Кшевца. Даже если бы в порыве гнева и офонарев от любви она, не помня себя, и прикончила негодяя, или рука ее сама собой проткнула его секатором, сейчас бы из нее это вырвалось. Ну, хотя бы в потоке признаний промелькнуло. А теперь она на всю жизнь останется несчастной, сама виновата, своими руками лишила себя счастья или что-нибудь в этом духе. И второй. Влюбленная без памяти Ванздя поставляла негодяю клиентов и делала ему рекламу. Большая любовь превращала девушку в блистательного агитатора. Большинство счетов уничтожено, разорвано или вообще выброшено, сообщила Кася Сажницкая. А вот Ванздя может помнить, кому она советовала связаться с проходимцем. Раз он так запал в ее душу, не могла не помнить и тех, с кем его знакомила. Да и Кристина, бывшая жена Кшевца, упоминала о какой-то девушке, особенно тесно связанной с ее бывшим мужем. Вроде бы на букву «В». Ванздя? Постепенно допрос Ванздя сам по себе потерял остроту и как-то затух. Ну и ладно, на сегодня хватит. Следователь решил дать девушке передохнуть. Пани Брыгач пока тоже оставил в покое. И, не желая использовать помощников, лично устремился на дискотеку. Было еще рано. Дискотека почти пустая, но бармен оказался на месте. Диджей тоже, да и постоянные посетители подтягивались. Ванздя к ним не относилась, но благодаря своей потрясающей внешности запомнилась всем. И оказалось, вопреки ожиданиям, никакая не гулящая девица, а даже очень сдержанна. Познакомиться с ней удавалось немногим. Грубоватая. Да что там, просто хамка неотесанная. Могла и по морде съездить, если ей очень докучали. Да и вообще, отшивала неугодных ей кавалеров без всяких церемоний. Появлялась здесь нечасто, иногда со своим парнем. Хенриком. Хеней. Причем сразу было видно, он в нее по уши влюблен, а она его лишь терпит. Последнее, разумеется, подметили особо женского пола. Да, в воскресенье Ванздя тут была. Пришла одна? Странно. И вовсе не одна, а со своим Хеней. Но они сразу же поссорились. Хеня выбежал и не вернулся, а она осталась. И так одна и просидела. За колой и апельсиновым соком. Танцевать не хотела. А когда ее приглашали, отказывалась. Да человек 5 к ней подкатывались, но она всех гнала прочь. Одного нахала даже огрела так легонько, по уху дала, чтоб отвязался. Когда ушла, холера ее знает, но в 10 еще сидела, а после 11 ее уже не было. У пани Брыгач Вольницкий даже словечко ни о каком Хене не услышал. Настолько это малозначительная фигура для Ванздя. Она и не заметила его отсутствия. А в остальном все ее показания оказались правдивыми. Это давало надежду узнать от нее побольше правды. О жизни убитого, частной и служебной. И Вольницкий твердо решил покрепче вцепиться в Ванздю. По его мнению, сейчас самый лучший источник информации. Пятая зажигалка лишила меня сна. Что с ней могло случиться? В моем доме не было клептоманов. Воров, надеюсь, тоже. А во-вторых, откуда взялась вторая зажигалка? Я как-то вдруг осознала. Жизнь моя пропащая. Все плохо. В результате принятой и у нас, и во всем мире пагубной склонности к экономии, у меня вдруг перегорели 4 лампочки.